Явление седьмое. Дульчин один. Дульчин. Я даже рад, что дело так кончилось. На совести покойнее. Да и по русской пословице «старый друг лучше новых двух». Она хоть и говорит, что больше у нее денег нет, да как-то плохо верится. Поглядишь — и найдется. Оно точно. Я просил последней жертвы, да ведь это только так говорится. Последних может быть много, да еще несколько уж самых последних. Входит Глафира Фирсовна.